Арль, 1888. Я думал, что Гоген находится в страшнейшей нужде, и упрекал себя. Вот сижу я тут, у меня есть деньги, а у товарища, делающего вещи лучше меня, их нет. Я сказал себе, он должен, если хочет, получить половину. Но если Гоген не в таком уже упадке, то и мне нечего с этим особенно спешить, и я категорически уклоняюсь. И единственным для меня вопросом является простейшее. Когда я ищу товарища по работе, то выгоднее ли это для меня и для моего брата? Теряет ли при этом или выигрывает товарищ? Я не хочу оспаривать намерения Гогена. Мы этой зимой уже придумали ситуацию, и ты знаешь об итоге. Я полагаю, видишь ли, что союз импрессионистов был бы чем-то вроде общества 12 английских прерафаэлитов. И я твердо уверен, что он был бы жизнеспособен. Я верю в то, что художники могли бы гарантировать друг другу существование взаимно и вне зависимости от торговцев, если бы каждый согласился отдать обществу значительное число своих картин, и если бы выгоды и потери были общими. Но на каком основании называть подобные предприятия художественным обществом, когда оно составлено из еврейских банкиров? Бог с ним. Пускай товарищ делает то, что ему подсказывает сердце. Однако я не чувствую воодушевления от этого плана. Я предпочитаю принимать вещи таковыми, каковы они есть, не изменяя, а только наполовину их реформируя. Великая революция, искусство для художников, может быть, является и утопией, но тогда тем хуже. Думается, жизнь так коротка и так быстро проходит. И раз ты живописец, то надо, несмотря ни на что, писать. В плане Гогена я нахожу вот что особенно замечательным. Общество предоставляет свое покровительство за 10 картин, которые художник должен дать. Если это сделают 10 художников, то банкиры прикарманят уже с самого начала 100 картин. Покровительство этого общества, которое еще и не существует, стоит уже довольно-таки дорого.